Когда я бываю с тобой, у меня такое чувство, будто я начинена английской литературой, как мясным фаршем. Она так и лезет у меня из ушей. Правда, не слишком аппетитное сравнение. Ох, Брэдли, как здорово, что мы здесь. Брэдли, я просто в восторге. Я очень рад. Я попросил счет. Мне не хотелось разрушать полноту мгновения жалкими стараниями его продлить. Затянувшееся радушие обернулось бы пыткой. Я не хотел видеть, как она поглядывает на часы. Она посмотрела на часы. «Ой, мне уже пора! Я провожу тебя до метро». В лифте мы были одни. Я не поцеловал ее. Я не пригласил ее к себе. Пока мы шли по Гудж-стрит, я ни разу не коснулся ее, даже случайно. Я шел и думал, как я вообще смогу с ней расстаться. Около станции метро Гудж-стрит я остановился и, словно невзначай, оттеснил ее к стене. Но не уперся руками в стену по обе стороны ее плеч, как мне бы хотелось. Откинув свою львиную гриву и улыбаясь, она смотрела на меня снизу вверх так открыто, так доверчиво. В этот вечер на ней было черное льняное платье с желтой вышивкой, индийское, наверное. Она напоминала придворного пажа. Свет фонаря падал сверху на ее нежное правдивое лицо и треугольный вырез, до которого мне так нестерпимо хотелось дотронуться во время ужина. Я все еще был в полной и теперь уже мучительной нерешительности, поцеловать ее или нет. Ну так вот, Брэдли, ты очень милый, спасибо, мне было так приятно. Ах да, я совсем забыл захватить твоего Гамлета. Это была чистейшая ложь. Неважно, заберу в другой раз. Спокойной ночи, Брэдли, и еще раз спасибо. Да, я... Постой, мне надо бежать. Может быть, мы условимся, когда ты зайдешь? Ты говорила, что у тебя... Меня так часто не бывает дома. Или мне... может быть, ты... Я позвоню. Спокойной ночи и большущее спасибо. Теперь или никогда. Медленно. С таким чувством, словно я выделывал какое-то сложное па в минуэте. Я придвинулся ближе к Джулиан, которая уже тронулась было с места, взял ее левую руку в свою и, удержав ее таким образом, осторожно прижался приоткрытыми губами к ее щеке. Результат превзошел все мои ожидания. Я выпрямился, и секунду мы смотрели друг на друга. Джулиан сказала: «Брэдли, если я тебя попрошу, ты пойдешь со мной в Ковент-Гарден?» «Конечно». Я готов был пойти за ней даже в ад, не то что в Ковент-Гарден. На кавалера Росс в ту среду. Давай встретимся в вестибюле около 7:30. Места хорошие. Септимус Лич достал 2 билета, а сам не может пойти. Кто это Септимус Лич? Мой новый поклонник. Спокойной ночи, Брэдли. Она ушла. Я стоял, ослепленный светом фонаря, среди спешивших призраков. Я чувствовал себя так, как чувствует себя тот, кого нежданно-негаданно после плотного обеда схватила тайная полиция. Проснувшись на утро, я, разумеется, начал терзаться. Какая непростительная тупость! Неужели же заранее не ясно было, что нельзя вечно пребывать в таком блаженстве? Подумает читатель. Но читатель... Если только в то время, как он читает эти строки, сам отчаянно не влюблен, вероятно, к счастью, забыл, а может, никогда и не знал, каково находиться в подобном состоянии. Это, как я уже говорил, одна из форм безумия. Не безумие ли, когда все помыслы сосредоточены исключительно на одном человеке, когда весь остальной мир просто перестает существовать?